Глава 22. После довольно мирного семейного завтрака Ярвуд поднялся в свои, теперь уже семейные, покои и обнаружил жену с головой, зарывшуюся в тряпке. В этом ей помогала ее новая модистка и ее помощница. Судя по отрывочным репликам, Бетти была с этими двумя в довольно близких отношениях и общались все трое друг с другом довольно вольно, безо всякого пиетета. Конечно, о каком завтраке могла идти речь, когда вся комната была полностью завалена платьями? «Я, между прочим, рассчитывал на твое присутствие», — озвучил свое недовольство Яр. Но, полюбовавшись пару минут на происходящий беспредел, ухмыльнулся и вышел. Женщины и новые наряды — это развлечение на целый день. Ну и прекрасно, пусть сидит дома. А ему уже пора было явиться на кафедру. Большинство выпускников еще до окончания академии устроились на работу в различные государственные или частные учреждения. А молодые аристократы, не нуждающиеся в постоянном заработке, должны были хотя бы год отработать на кафедре. Что-то типа элитного кружка магических одаренных, куда брали далеко не всех и в который за помощью могли обращаться только такие же элитные граждане или представители правительства. Иногда члены этого кружка могли заменить заболевшего преподавателя, а порой и сами со временем соглашались читать лекции студентам. Старший лорд Грейхард совсем недавно перестал заглядывать на кафедру 2-3 раза в седмицу, найдя себе новое увлечение — создание стабильного подводного портала из Триании через Куглаид до Дустоя. То есть, считая, через весь Тиаджир. И, понятное дело, один сбор разрешений на портал через весь материк, пересекающий целые 3 крупные страны, требовал кучи времени. Хорошо, что часть финансирования взяло на себя правительство. Младший Грейхард пока еще не придумал себе достойное занятие. К тому же, в любом случае, один год точно нужно было отработать на государство. Яр не сильно расстраивался по этому поводу и планировал провести этот год весело, не напрягаясь, да еще и в хорошей компании. Благо, Дэвиду тоже придется просиживать штаны на кафедре в ожидании каких-нибудь интересных дел. Парни не успели толком даже пообщаться, выпить кофе и пококетничать с секретаршей завкафа, как появилось первое интересное дело. Правда, только для Рассела. Лорд Арчер вызвал его в свой кабинет и вручил толстую папку, в которой были все имеющиеся сведения о 3 странных пропажах девушек из обедневших аристократических семей. Полиция все эти 3 дела отложила в сторону за давностью сроков. А вот родственники не смирились и добились передачи расследования в Академию Стриании, лучшим магом не только страны, но и целого материка. «Гадаю, по фото всю правду говорю», — возмущенно бубнил Дэвид, листая вставленные в папку документы. «Самые свежие пропажи — 2 года. И как я должен вычислить, где она находится?» «Одно дело, если бы я эту красотку знал лично, руками бы щупал, представлял бы, и совсем другое, когда у меня есть только плоская картинка». «Так смотайся к родственникам, попроси видео. Уверен, пара-тройка магических шаров с записями найдутся даже в самой нищей семейке. Может, ощутишь что-нибудь?» Ярвуд прекрасно понимал, что друг не волшебник, но, полюбовавшись на фотографии, ощутил в душе какое-то странное необъяснимое беспокойство. Да и вообще страшно все это, ведь этих девушек любили, заботились, баловали, как у них в семье Едвигу. Нет, такое не должно оставаться безнаказанным. «Судя по отчетам, действовал один и тот же человек», — продолжал бубнить Дэвид. «Псих какой-то, причем умный. раз его уже 6 лет ловят. Рассел внимательно перечитал краткий сухой бланк о начале и закрытии первого из дел о пропажах девушек. Тут написано, что было еще одно похищение, но его удалось предотвратить. Описание внешности похитителя очень расплывчатое. А вот спаситель... Ха! Дэвид довольно ухмыльнулся. Теперь все сходится. Спаситель — лорд Арчер. Понятно, почему он так переживает о трех остальных. Ярвуд дождался, когда друг, недовольно брюзжа о том, что все равно прошло много времени и все бесполезно, свалит на поиски видеозаписи пропавших, а сам еще раз перелистал папку с документами. Нет, его интересовали не факты и даты, а фото. Все три похищенные девушки были пугающе похожи на Бетти. Не на ту, которой она была 7 лет обучения в академии, а на ту, которой она стала сейчас. Все они были яркими, светловолосыми и голубоглазыми. И это сходство очень напрягало и пугало. Причем настолько, что Яр позвонил в полицию и попросил выслать ему фото первой девушки, которой повезло больше трех остальных. Ожидаемо, та тоже оказалась блондинкой. Голубоглазой блондинкой. Блондинкой, владеющей пространственной магией. Тут Ярвуду стало совсем неуютно, и он резко засобирался домой. К тому же пришло время обеда, и он имел полное право поесть у себя, а не в столовой академии. Но главное, Яру очень хотелось убедиться, что с Бетти все в порядке. И еще он очень хотел выяснить, зачем. Чтоб всех на атомы в подпространстве разнесло. Зачем Бетти 7 лет изображала из себя тусклую мышь? Перед тем, как сбежать из академии, Яр заглянул в общую столовую на первом этаже, рассчитывая поймать там завкафа и поставить в известность о своем уходе. Занятый поисками, Яр вот не сразу понял, почему привычный гул голосов звучит сегодня глуше, чем обычно. Словно все к чему-то прислушиваются. «Конечно, лорд Арчер, я возьму подготовительную группу, могу даже посмотреть, что там с конкурсными работами. У нас в этом году немного расширили квоту для стипендиатов. Сможем взять сразу двоих способных студентов из небогатых. Помните, я вам говорила про того парнишку?» «Да, и девочка с последних окружных школьных соревнований, та, рыженькая. Потрясающая конкурсная работа. Я бы...» Яр протолкался через толпу младшекурсников, вместо того, чтобы нормально рассесться по местам, застывших в проходе между столами, как потерявшие предводителя стада, и увидел, наконец, на что они все пялятся. «Не знаешь, кто это?» — шепотом спросили слева от него. «Ух, я бы к ней попросился в группу». «Наверное, новая ассистентка. Тряхнуть, что ли, стариной и приударить за красоткой? Даже если пошлет, от такой отворот-поворот получить не стыдно».